Раздел 2. Целостная жизнь. В меня тоже пускали стрелы ненависти, но они всегда пролетали мимо, поскольку стрелы эти принадлежат какому-то другому миру, с которым я никак не связан. Я живу в том одиночестве, которое приносит боль в юности, зато дарит наслаждение в зрелости. Альберт Эйнштейн. Две птицы, две неразлучные подруги, сидят на одном и том же дереве. Одна клюет плоды, другая только наблюдает. Первая птица — это наше индивидуальное «я», питающееся удовольствиями и страданиями этого мира. Другая — наше вселенское истинное «я», безмолвно свидетельствующее все происходящее. Мундака Упанишада. Обзор. Знакомство с квантовым смещением — откровение для большинства людей. Вдруг выясняется удивительная вещь. Вопреки всему, что твердили родители, учителя, друзья, общественные деятели, духовные авторитеты и политические лидеры, нам вовсе не нужно всю жизнь трудиться в поте лица для того, чтобы обрести желанный покой и удовлетворение. Наоборот, движение по стандартному внутреннему или внешнему пути чаще всего не помогает душе обрести чистоту и невинность ребенка. Испытав КС, люди бывают потрясены тем, насколько быстро и легко к ним с первого же раза приходит внутренний покой и исцеление на внешнем уровне. И они осознают, что это состояние было с ними всегда. Просто оно терпеливо ожидало признания. Какое дивное наслаждение убедиться, что Царство Божие действительно внутри нас, и нам не нужно ничего делать, чтобы его достичь. В этом разделе вы научитесь наслаждаться своим новообретенным осознанием, одновременно выполняя привычные и непривычные дела повседневности. Вы научитесь сохранять ощущение чистого осознания за рулем, за столом, на брачном ложе, во сне и так далее. Научитесь лечить душевную боль у себя и у других, а также использовать целебный бальзам чистого осознания для избавления от физических недугов. Практикуя КС, в первую очередь вы начнете ощущать себя комфортно в мире. Вы почувствуете, что природа, люди и даже неодушевленные объекты связаны между собой некой единой сетью осознания. Повсюду вы будете замечать проявление дружелюбия. Ваше эго расширится за пределы потребности в личной власти и расслабится, приняв давно отвергнутую роль — быть целостным человеком. По мере того, как вы будете практиковать КС, ваши чувства обострятся, и все вещи станут восприниматься тоньше, обретут некое мягкое мерцание, как будто все на свете живое. А ведь и вправду, все полно осознания и жизни. Вы станете обнаруживать прелесть в самых неожиданных вещах. Это и желтый лист, силящийся оторваться от ветки и вернуться к земле, потешная походка пьянчушки, марево над капотом вашего автомобиля, застрявшего в пробке в жаркий день. Нет такого явления, где не было бы места чистому осознанию. Вы все чаще будете с изумлением повсюду замечать свое истинное «я», отвечающее вам улыбкой на улыбку. Второй раздел нашей аудиокниги имеет 4 части. Ум, тело, взаимоотношения и все остальное. Деление весьма условное, и порой граница будет размытой. Я рекомендую начать слушание второго раздела с главы 8 «Исцеление негативных эмоций». Эта глава задает тон всему второму разделу и содержит кое-какую ключевую информацию. Дальнейшие главы можно слушать в любом порядке, как вам интереснее. Советую вначале прослушивать каждую главу целиком, а затем выполнять предложенные в ней упражнения на КС. Выполняйте КС в течение нескольких дней, а потом переслушайте главу снова. Это позволит устранить любые искажения, которые вы могли непроизвольно внести в свою практику. Помните, сила КС в простоте. Чем больше вы усложняете практику действием или мыслью, тем менее она эффективна. Чем меньше, тем лучше. А лучше всего — ничто. Усилия и старания сводят КС на нет. Итак, вот ключевое правило. Если ты не ощущаешь легкости и радости, тогда это не КС. Готовы? Готовы к тому, что я перестану вещать, жестикулировать и надоедать вам? Тогда чего вы ждете? Проматывайте вперед и начинайте новую главу в своей жизни. Часть первая. Ум. Глава восьмая. Исцеление негативных эмоций. Поздравляю. Вы утратили последнюю надежду. Фрэнк Кинслоу. За пределами счастья. Чем сильнее ум старается избавиться от боли, тем сильнее боль. Экхарт Толле. Мой взгляд рефлекторно метнулся на звук разбитой тарелки, а затем медленно вернулся к женщине средних лет, сидящей напротив меня за мраморным столиком кафе с ультрасовременным интерьером. То был островок спокойствия, населенный дезертирами из суетного утра, которое нетерпеливо поджидало нас за стеклянными дверями. Женщина была моим давним другом. Она приехала на несколько недель в Сарасоту, чтобы понежиться под ласковым зимним солнцем Флориды. Мы не виделись давно, а потому новостей накопилось много. Она рассказывала мне о своих детях, о работе, о проблемах со здоровьем. Потом поставила чашку на стол и подняла взгляд. Искорка, игравшая в ее глазах всего несколько секунд назад, угасла. Я ждал. Когда она нарушила тишину, голос ее звучал глухо и грустно. «Вот ты говоришь, что для обретения внутренней безмятежности нам нужно утратить последнюю надежду», — сказала она с чувством. «Но надежда — это все, что у меня теперь есть с моим-то диабетом. А что останется, если я утрачу надежду?» «Ничего». «И чем же плохо ничто?» — спросил я. Она посмотрела на меня озадаченно. «Ну, если у меня не останется ничего, я перестану быть собой. От одной только мысли об этом я чувствую себя опустошенной и покинутой». Подруга словно съежилась прямо у меня на глазах, как будто обвалилась во внутреннюю пустоту. «Отказаться от надежды — значит отказаться от самой себя», — молвила она. «А давай проведем небольшой эксперимент», — предложил я. «Но ты должна мне довериться и делать в точности то, что я говорю». Женщина насторожилась, но согласилась. Я велел ей закрыть глаза. Она положила обе руки на стол, сплела пальцы и сомкнула подрагивающие веки. Под веками ее зрачки лихорадочно метались из стороны в сторону, не решаясь отдаться окутавшей их манящей темноте. «Отпусти свою надежду», — сказал я, — «и пусть на смену ей придет ничто. Что ты чувствуешь?» После нескольких напряженных секунд она взмолилась. «Мне страшно, тревожно, очень неуютно, не нравится мне это». «Потерпи немного», — подбодрил ее я. «Какая эмоция самая сильная?» «Страх», — спокойно ответила подруга. «Вместо того, чтобы отворачиваться от страха, пристально всмотрись в него. Остро осознай свой страх. Под твоим взглядом он изменится», — тихо сказал я. «Что происходит со страхом, когда ты на него смотришь?» Вначале он усилился, я даже хотела открыть глаза. А теперь он превратился в бледную тень. Мое осознание словно солнце, а страх рассеивается, как туман. «Продолжай. Наблюдай свой страх», — велел я. Через некоторое время, заметив, что ее дыхание изменилось, я спросил: «А сейчас что ты видишь?» «Ничего». «Ты ощущаешь страх?» «Нет, совсем ничего», — повторила женщина. «Теперь сосредоточь внимание на этом ничто, как ты сосредоточивала его на страхе. Что ты чувствуешь?» «Полную безмятежность», — ответила она с некоторым изумлением. Тело ее расслабилось, на лице заиграл румянец. Веки перестали вздрагивать, а зрачки метаться. Должно быть, нашли, на чем стоит остановить взгляд. Я велел ей открыть глаза. Лицо подруги расплылось в улыбке. «Что это было?» — спросила она. «Страх — это тень, отбрасывающая другие тени. Тревогу, панику, раскаяние. И если мы отворачиваемся от этих теней, они уходят в подсознание, где становятся еще гуще. Надежда уводит ум из настоящего, где есть безмятежность, и манит его в будущее. Надежда, как и будущее, — это всего лишь иллюзия. Надежда, как и счастье, обусловлена. Безмятежность же не обусловлена ничем. Она есть всегда. Необусловленность означает свободу от любых вещей, идей и эмоций. Свободу от борющихся противоположностей, добра и зла, рождения и смерти. Ничто тоже не обусловлено и свободно от противоположностей. Ничто — источник безмятежности. В действительности нас пугает не само ничто, а мысль о нем. Безмятежность — это экран, по которому мечутся все эти тени, порождая иллюзию жизни. В результате спокойного наблюдения ты научишься смотреть сквозь тени страха и его зловещих спутников, и тебе откроется безмятежность, лежащая в основе всего этого. Безмятежность всегда была там, словно любящая мать, присматривающая за ребенком. Тем утром мы с подругой говорили о многом, и вот неожиданно пришло время прощаться. Мы встали из-за столика и оглядели людный зал кафе. «Диабет твой никуда не делся, но, избавившись от надежды, ты сможешь принимать его безмятежно», — сказал я. Подруга широко улыбнулась и крепко обняла меня. Затем повернулась и, открыв стеклянную дверь, вышла в хаос внешнего мира. Даже в людном кафе полный новичок способен пережить опыт чистого осознания. Почему? Потому что это самое естественное состояние бытия для человека. Какие из этого можно сделать выводы относительно большинства из нас? Мы сбились с пути. Но чистое осознание служит нам маяком, излучая безмятежность из каждой сотворенной вещи. Во время нашей беседы в кофейне маяком послужил страх. Страх — это тоже безмятежность. Да, здесь нет ошибки. Безмятежность пребывает во всех эмоциях, как положительных, так и отрицательных. Как правило, мы отворачиваемся от всего негативного и ищем спасение в позитиве. Такова природа живых существ. Однако, когда мы отворачиваемся от негативной эмоции, страх, гнев, скорбь, беспокойство или вина, мы на самом деле только увеличиваем напряженность и долговечность этой эмоции. Как ни парадоксально, если мы хотим избавиться от деструктивной эмоции, не нужно игнорировать ее или бежать от нее. И войну ей объявлять тоже нет смысла. Все это только усилит эмоцию, обеспечив ей условия для существования на годы вперед. Так что же делать? Как выйти из-под власти негативных эмоций? Одним простым и гениальным движением мы можем сделать так, чтобы влияние негативных эмоций ушло из нашей жизни, как воздух из воздушного шарика. Не нужно ни отворачиваться от них, ни воевать с ними. Нужно занять позицию беспристрастного наблюдателя. Но только с одним важным дополнением. Следует наблюдать эмоции из нерушимого бастиона истинного «я». Укутанная в плед блаженства, наша душа полностью защищена от эмоциональных травм. Никакая негативность не может проникнуть в ум, прочно утвердившийся в истинном «я». Это просто невозможно. Сомневаетесь? Тогда давайте проверим. Усядься поудобнее в кресле и закрой глаза. Если ты страдаешь от какой-то очень сильной эмоциональной травмы, то для начала лучше выбери проблему поменьше. К более крупным травмам ты перейдешь позже и будешь работать над ними с удовольствием. Итак, оживи в своем уме негативное воспоминание о ситуации или эмоции. Это может быть совсем недавний случай или переживание из глубокого детства, не имеет значения. Обрати внимание на эмоции, связанные с этой ситуацией. Пусть они обретут в твоем уме максимальную силу. И тогда оцени их по шкале от 1 до 10, где 10 — абсолютно невыносимые. После того, как получишь цифру, обозначающую силу эмоций, отпусти воспоминания. А теперь осуществи квантовое смещение. Наблюдай свои мысли с простотой и невинностью, как ты научился в первом разделе аудиокниги. Помни, что эмоции — это всего лишь мысли. Наблюдай свои мысли и эмоции. Следи, как они успокаиваются и теряют силу. Наблюдай, как они совсем исчезают, уступая место эйфочувству. Сознательно идентифицируй свое эйфочувство и смотри, как оно превращается в мысли или другие разновидности эйфочувства, или совсем исчезает. Делай это в течение минуты или 2, или 3. Ты почувствуешь, когда хватит. Затем снова воскреси в памяти неприятное эмоциональное событие, то же самое, с которого ты начинал упражнение, и оцени его по шкале от 1 до 10. Ты обнаружишь, что негативный заряд воспоминания значительно уменьшился или даже полностью пропал. Чаще всего человек говорит: «Я вообще не могу оживить эмоцию, связанную с этим воспоминанием». Негативные эмоции — это тени в твоем уме, которые сгущаются, когда ты с ними борешься или отворачиваешься от них. АКС подобно лампе, подключенной через реостат. Когда ты подаешь на лампу все больше тока, тени меркнут и исчезают. По мере того, как свет чистого осознания в твоем уме становится все ярче, вредные эмоции рассеиваются, словно безобидные призраки, каковыми они в сущности и являются. Озаренный квантовым смещением ум становится легким, бодрым и веселым. Приступы ярости. Только что мы нейтрализовали негативную эмоцию, находясь в уютной контролируемой обстановке. Однако что делать, когда эмоции, например, ярость, овладевают нами внезапно, и мы теряем контроль над собой? КС-практики тоже люди. Фактически, человеческого в них еще больше, поскольку они обрели единство со своим истинным «я». Быть человеком означает испытывать полный спектр эмоций, сохраняя при этом «я»-сознание. Однако, возразите вы, нет ли тут противоречия? Как может «я»-сознание сосуществовать с гневом или унынием? Хороший вопрос. Помните нашу беседу о неспешном и кротком святом, о том, что святые бывают не только смиренными. Святые бывают разными, точно так же, как разными бывают и люди, не достигшие «я»-сознания. Начните видеть в себе святого хотя бы тогда, когда вы осознаете свое истинное «я». В момент осознания истинного «я» вы святы, и даже не пытайтесь убедить себя в обратном. В моменты полного «я»-сознания вы увидите, что по-прежнему испытываете эмоции, симпатии и антипатии, желания и предпочтения, но они представляют собой лишь маленькие точки на внутреннем радаре, рябь на поверхности океана чистого осознания. Вопрос в том, что делать, когда ты внезапно забываешь о своем истинном «я» и полностью попадаешь во власть эмоций, например, уныния или гнева. Что делать, если вами овладевает ярость? Ничего. Если она заключила вас в свои пламенные объятия, вы ничего не сможете сделать до тех пор, пока ее хватка хоть немного не ослабнет. Если вы стараетесь подавить гнев или чувствуете себя виноватым за то, что разозлились, от этого вполне может стать еще хуже. А остановить эти эмоции на полном скаку все равно не получится. Когда вами овладевает любая эмоция, не боритесь с ней, просто наблюдайте. Колеса гнева, тревоги и раскаяния вращаются быстро, но чистое наблюдение тормозит их надежнее, чем что бы то ни было. Это как если вас застигла гроза. Просто найдите любое укрытие и ждите, когда появится просвет в тучах. И как только самые густые тучи эмоциональной грозы разойдутся, вы сможете выполнить КС. и остатки облаков рассеются, словно туман под полуденным солнцем. Регулярное выполнение КС заметно сократит интенсивность и частоту эмоциональных катаклизмов. Со временем, подобно Далай-ламе, вы обнаружите, что ваши эмоции подобны слабой ряби на поверхности тихого пруда, а не океанским бурным волнам. Помощь другим. Когда вы попробуете воздействовать при помощи КС на других людей, страдающих от эмоционального разлада, результаты превзойдут все ваши ожидания. КС снимает эмоциональный заряд травмирующего события, оставляя на том месте, где раньше была острая боль, лишь слабый импульс. А теперь расскажу, как именно применять КС для избавления других людей от душевных страданий. Предложи своему клиенту сделать все то же, что делал при выполнении этого упражнения ты сам. Закрыть глаза, с максимальной силой пробудить в себе негативную эмоцию и дать ей оценку по 10-бальной шкале. Сам ты в это время можешь стоять или сидеть рядом, как хочешь. Затем прикоснись руками к клиенту. Не имеет значения, в каком именно месте ты к нему прикоснешься и как именно. Ладонями, кончиками пальцев, обратной стороной ладони и так далее. Лично я прикасаюсь ладонями либо пальцами и предпочитаю класть их на шею, поясницу, лоб или верхнюю часть грудной клетки пациента. Это никак не сказывается на эффективности процедуры. Речь идет всего лишь о личном предпочтении. Главное, чтобы было комфортно тебе и клиенту. Выполняй эмоциональное КС в течение 2-5 минут. А затем попроси клиента снова оценить эмоцию по 10-бальной шкале. Если ты работаешь дистанционно, то проинструктируй клиента, чтобы он оценил силу эмоции сразу после сеанса. Для работы с эмоциями особенно хорошо подходит продленное КС. Увеличь время сеанса и позаботься о том, чтобы у клиента было побольше времени на возвращение к повседневной суете из состояния глубокого умиротворения, которое достигается в результате КС. Пара слов о намерении. В последнее время существует немалый интерес к работе с намерением, особенно в целительстве. Некоторые люди говорят, что намерение имеет первостепенное значение, поэтому оно должно быть сформулировано очень точно. Другие подчеркивают, что намерение должно быть лишено страха и исполнено любви. В общем, мы можем услышать множество самых разных правил и ограничений. Дошло до того, что правил, как формулировать намерение, стало так много, что некоторым людям уже становится не по себе. А сумею ли я их все соблюсти? Есть общая тенденция. Чем больше та или иная техника опирается на контроль ситуации, тем более точная формулировка намерения требуется. Например, если ты хочешь новый дом, то тебе могут предложить представить себе этот дом до мельчайших деталей, вплоть до цвета выключателей в комнатах и до скрипа садовой калитки. Люди, которые уже имеют опыт работы с техниками с использованием намерения, часто спрашивают меня, как нужно структурировать намерение при работе с КС. Ответ прост. Намерение требуется. Это означает, что либо вы сами, либо ваш клиент должен вложить намерение, то есть определить для себя, какую проблему нужно решить. Когда человек приходит к вам с жалобой «у меня болит колено», совершенно очевидно, вы оба хотите, чтобы эта боль прекратилась. Это и есть намерение, простое, короткое и естественное. Оно может принять форму мимолетной мысли. Пусть боль уйдет. Поскольку КС не является техникой энергетического целительства, нам не нужно чрезмерно заботиться о намерении. Фактически, нам даже не нужно знать, какая именно проблема беспокоит клиента. Особенно это касается случаев, когда мы используем КС для восстановления эмоционального равновесия. Между тем, хотя КС не является техникой работы с энергией, энергия при работе все-таки вырабатывается, иначе наш метод не влиял бы ни на здоровье, ни на финансы, ни на взаимоотношения. Особенность в том, что практикующий КС не работает на энергетическом уровне. он вообще не работает после того момента, как запущен процесс квантового смещения. Когда вы планируете поездку через незнакомый город, нужно быть очень точным. Необходимо обдумать маршрут, позаботиться о том, чтобы вам хватило бензина, и проверить, готова ли машина к поездке. Пустившись в путь, нужно следить за временем, погодой, обстановкой на дороге, дорожными знаками и ключевыми ориентирами. И все это в условиях вождения по незнакомой местности. А можно нанять такси, и тогда вас повезет шофер, а вы сможете просто откинуться на сиденье и наслаждаться поездкой. Чистое осознание — наш таксист. Оно знает, куда мы хотим попасть и как туда лучше всего добраться. Глава 9. Творчество и преодоление творческих блоков. Очень многие люди считают, будто думают, тогда как на самом деле они просто тасуют свои предрассудки. Уильям Джеймс. Мы знаем свою судьбу не лучше, чем чайный лист знает судьбу Ост-Индской компании. Дуглас Адамс. Ост-Индская компания – британская торговая корпорация, существовавшая с 1600 по 1874 годы, фактически государство в государстве с интереснейшей историей. Помимо прочего, активно занималась торговлей чаем. Есть ли у вас какие-то идеи по поводу того, откуда приходят идеи? Подсказку хотите? Идеи — это мысли, верно? А мысли приходят из чистого осознания. А это означает, что идеи происходят из чистого осознания. Идеи — разновидность творчества, а значит, они должны проистекать из всеобщего творческого источника, откуда произошло все мироздание. Следовательно, разумно предположить, что если мы хотим усилить свой творческий потенциал, то хорошо бы приблизиться к чистому осознанию. Как ни странно это звучит на первый взгляд, но бездействие, покой, наилучший трамплин для действий. Если присмотреться, это правило работает повсюду, но мы обычно сосредотачиваем внимание именно на действии. Например, для нормальной жизни нам регулярно нужен полноценный сон. Фаза сокращения сердечной мышцы чередуется с фазой покоя. Наши веки то и дело моргают, давая глазу покой. Между каждым вдохом и выдохом есть небольшая пауза. Земля отдыхает зимой, и вполне возможно, что наша расширяющаяся Вселенная однажды снова начнет сжиматься, чтобы вернуться к состоянию полного и абсолютного осознания. Есть еще один отчетливо прослеживающийся закон взаимоотношений между покоем и действием. Чем глубже покой, тем энергичнее действие. Наиболее очевидный пример — сон. Если мы спим поверхностно и беспокойно, то на следующий день не можем проявить себя в полную силу. Этот закон можно также сформулировать в терминах направленности действий. Чтобы оказать воздействие в определенном направлении, следует начинать с движения в противоположном направлении. Обычно мы этого просто не замечаем. Однако для того, чтобы убедиться в правильности данного утверждения, достаточно просто внимательно посмотреть вокруг. Например, что вы делаете в первую очередь, когда хотите встать с кресла? Вы направляете усилия вниз, упираетесь руками в подлокотники, а ногами в пол, верно? А строительство небоскреба начинается с рытья котлована. Чтобы забить гвоздь, нужно отвести молоток несколько назад. Чтобы пустить стрелу в цель, нужно оттянуть тетиву в противоположном направлении. Если вы хотите построить более высокий небоскреб, глубже вбить гвоздь или дальше пустить стрелу, вам нужно вырыть более глубокий котлован, дальше отвести молоток или оттянуть тетиву. Вот представьте себе, что будет с 20-этажным зданием, если вы углубите фундамент всего на 3 сантиметра. Чистое осознание — это самый глубокий покой, какой только возможен. Осознавание чистого осознания может служить основой для самой активной деятельности. Помните, что чистое осознание — это не деяние, поэтому оно всегда меньше, чем любая деятельность, которой вы можете заниматься. Самый глубокий покой и самая интенсивная деятельность оба имеют своим источником осознавание чистого осознания. Все это вполне очевидно и понятно на интуитивном уровне. Однако, когда речь заходит о творчестве, мы, кажется, совсем забываем об этом принципе. Наш ум от почти постоянного напряжения пыхтит, как паровоз. Мы выстреливаем мысль за мыслью, день за днем, год за годом, до тех пор, пока ум тела не вернется в океан осознания, откуда мы все рождены. На протяжении всей своей жизни мы уделяем очень мало внимания и еще меньше почтения чистому осознанию и его роли в творческом процессе. Между тем, без него нет ни творчества, ни творения. Развитие творческого потенциала подобно овладению искусством лучника. Прежде чем пустить стрелу, мы до предела оттягиваем тетиву назад и замираем. В этот момент стрела не движется, но обладает максимальным потенциалом. Что дальше делает лучник, чтобы отправить стрелу в цель? Ему нужно только прицелиться и расслабиться. После того, как стрела максимально отведена назад, приведена в состояние покоя и направлена в цель, все физические силы объединены для ее безошибочного полета в яблочко. Творческие идеи порождаются сознанием ума, полностью погруженного в чистое осознание и пребывающего в покое. Сознание хаотичного ума едва-едва погружено в чистое осознание. Мысли и действия, порожденные таким сознанием, слабы. Нам не нужно идти далеко, чтобы увидеть, как широко распространены в мире бессмысленные, иррациональные и вредные действия. Деяния хаотичного ума подобны попыткам стрелять из лука, оттянув тетиву всего на пару сантиметров. Стрела бесславно падает на землю к ногам незадачливого лучника. Обучаясь в колледже, я вместе со своим другом Доном ходил на секцию стрельбы из лука. У Дона были проблемы с тонкими моторными навыками, которые имеют для лучника первостепенное значение. Инструктор, который заодно был тренером по баскетболу, был абсолютно нетерпим по отношению к ученикам, лишенным спортивных талантов. Он зло высмеивал ошибки Дона перед всей группой, крича и размахивая руками так, что со стороны казалось, будто он показывает какие-то баскетбольные приемы. Однажды, пребывая в особенно паршивом расположении духа, тренер спрашивал с нас строже обычного. Как на беду, большинство пускали стрелы в молоко, и лишь немногим счастливчикам удавалось попасть в мишень. Когда настала его очередь, Дон всем видом своим демонстрировал решимость порадовать наставника, поразив цель в самое яблочко. Он набрал полные легкие воздуха, задержал дыхание. Однако руки у него тряслись, как ноги новорожденного теленка. Вся группа стояла в стороне, лениво глядя на старания Дона. Наконец он прицелился и отпустил тетиву. Стрела бессильно упала Дону под ноги, а лук выскочил из рук. Сделал кувырок в воздухе и приземлился метрах в трех впереди. Тренер побагровел, выпучил глаза, схватился руками за голову и решительно потопал прочь со стрельбища. Мы все были благодарны горе-лучнику за то, что он отвратил от нас гнев преподавателя, да еще и занятия укоротил. Мне хотелось бы извлечь из этой истории какую-то глубокую мораль, но не получается. Просто когда я писал о стрельбе из лука, в памяти всплыло это воспоминание. И вот захотелось поделиться со слушателем. А теперь давайте оставим Дона и его лук на стрельбище и вернемся к разговору о творчестве. Вот мы тут говорили об идеях, о слабых и сильных мыслях, о движении в противоположном направлении. Все прекрасно, но есть ли в этом какая-либо практическая ценность? Еще какая? Дело в том, что мы сможем повысить свой творческий потенциал, а точнее позволить творческой энергии протекать через нас более свободно, просто благодаря осознаванию чистого осознания. К счастью, мы уже знаем, как это делается. Между тем, не помешает провести некоторую донастройку нашего метода. Итак, давайте внимательно посмотрим, как привнести в нашу жизнь больше творчества. Как посеять семена творчества? Не волнуйтесь, это довольно короткая процедура. Усядься поудобнее, закрой глаза. Прежде чем приступить к квантовому смещению, вспомни все ключевые моменты, так или иначе связанные с прорабатываемой ситуацией. Например, если ты зашел в сюжетный тупик при написании книги, не можешь подыскать правильные краски для своей картины или тебе не хватает нот, чтобы завершить симфонию, пусть твой ум проработает то, что ты воспринимаешь как неудачу. Отчетливо представь себе ту точку, где ты застрял, а потом отпусти ее. Теперь выполни КС. Созерцай свои мысли. Они истончаются и, наконец, исчезают совсем, уступая место эйфочувству. Продолжай созерцать свое эйфочувство, и оно обретет полноту. А сейчас, когда ты полностью окутан эйфочувством, подумай о том, что ты хочешь создать. Просто сформируй одно простое намерение, образ или идею, а затем отступи назад и посмотри, что получится. Например, завершение симфонии или цветовая гамма картины. Достаточно одного раза. Не мути прозрачные воды чистого осознания. Все, что нужно, это одно четкое намерение при полном осознании истинного «я». А теперь наблюдай и жди. Произойдет одно из двух. Либо решение придет немедленно, и тогда цель достигнута, либо ничего как бы и не случится. Если ты не получил ответ сразу, то можешь побыть в этом состоянии полноты подольше. Существует расхожее мнение, будто творческий импульс рождается из страдания. На самом же деле творчество расцветает из полноты истинного «я». Но даже если ты твердо уверовал, что ради вдохновения необходимо отрезать себе ухо, все равно никто не мешает тебе осуществить КС по дороге в больницу. Поскольку творчество рождается в истинном «я», удели некоторое время «я-познанию». Для усиления творческого потенциала лучше всего подходит продленное КС. 5, 10, даже 20 минут. Увеличивая продолжительность, не стоит снова и снова повторять свое намерение. Лучше неспешно исследуй стоящую перед тобой задачу под разными углами. И не управляй этим исследованием. Пускай оно протекает само собой. Не вмешивайся, просто наблюдай. Возможно, решение придет не тотчас, но почти всегда оно является как вспышка озарения в неожиданный момент и в неожиданной форме. Если творческий импульс не пришел сразу, все равно знай, что скользя на лодке эйфочувства по океану чистого осознания, ты уронил в него семя своей мысли, и оно прорастет. Оно организует и объединит все силы мироздания для решения твоей задачи. Ответ придет. Просто жди и наблюдай, коротая время со своим эйфочувством. Если во время первого же сеанса решение так и не нашлось, отпусти. Позже проведешь еще один сеанс. Это проверенный метод активизации творческих соков, но поначалу он может срабатывать довольно медленно, поскольку на первых порах твой ум все еще пытается ускорить процесс. Но я могу ручаться, что со временем ответ непременно придет. Правда, не так, как ты ожидал. Так что расслабься и просто занимайся своими делами. Ведь если ответ приходит не в той форме и не тем путем, как ты ожидал, значит, ты сам ничего и не делаешь, верно? И бросив свой вопрос в благодатную почву осознания, больше о нем не беспокойся. Постоянно возвращаться к своему намерению все равно, что ежедневно выкапывать свое семечко из земли, проверяя, проросло ли оно. Оно никогда не прорастет, если ты будешь его постоянно беспокоить. Так что сядь поудобнее и наслаждайся отблесками дня на океане блаженства. Когда придет творческий импульс? Иногда он приходит вспышкой озарения сразу же, а иногда через несколько часов или даже через день. Когда ты научишься не ждать ответа, он будет приходить почти мгновенно. При работе над книгой у меня часто случается так, что я не могу подобрать слово или не знаю, как изложить свою мысль понятным языком. Чаще всего при этом я на миг отвожу взгляд от монитора и обнаруживаю, что эйфа чувства терпеливо ждет, чтобы я обратил на него внимание. Нужное слово, идея или ответ приходит почти мгновенно. Например, идея о том, что мысли подобны стрелам, которые следует оттянуть как можно дальше назад, в глубину осознания, пришла ко мне совершенно спонтанно. Мне достаточно было лишь на миг отвести взгляд от компьютера и вглядеться в ничто, остановив жернова мыслей. Мысль «семя» была такая. Как объяснить, что происходит в уме, на примере стрельбы из лука? Почти мгновенно я увидел мысли, несущиеся из сферы чистого осознания, и каждая попадала точно в яблочко. Времени на это потребовалось 4 секунды. Довольно часто, когда ум мой устает от работы над книгой, а спина затекает от сидения за компьютером, я встаю из-за стола и укладываюсь на диван. Иногда уже через минуту фрагменты головоломки складываются воедино, и я радостно бросаюсь к компьютеру, чтобы облечь свою новую идею в слова. Единственная проблема в том, что за это краткое время не успевает отдохнуть спина. Однажды, чаясь изложить особенно сложную концепцию, я просидел перед компьютером слишком долго, прежде чем решил отправиться на диван. Я ложился с ощущением тяжести во всем теле, мечтая о физическом отдыхе не меньше, чем о решении моей задачи. Едва я коснулся диванных подушек, уже предвкушая несколько минут отдыха, как пришлось снова вскакивать на ноги и нестись к рабочему столу. В моем уме выкристаллизовалось решение. Мое эго уже привыкло к отсутствию сознательного контроля и теперь просто наслаждается плодами чистого наблюдения. Когда нужно сеять семена творчества? Активный ум сеет семена целый день. Мы называем эти семена желаниями. Если вы прислушаетесь к своей внутренней болтовне, то обнаружите, что там полно суждений и желаний. На поверхностном слабом уровне сознания многие мысли направлены на наши желания и на способы их исполнения. Так получается потому, что на этом уровне мы изолированы от опыта чистого осознания и с вожделением смотрим во внешний мир, ища удовлетворение в окружающих нас вещах, людях, событиях и идеях. Сколь бы сильным ни было желание на этом уровне, соответствующее действие будет слабым, и желание не исполнится. А если и исполнится, то только в результате значительного вложения физических сил и воли. У ума, утвердившегося в чистом осознании, желаний мало, а те, что есть, направлены на всеобщее благо. Да и вообще слово «желание» тут не очень подходит. Эти импульсы, вернее, будет назвать предпочтениями. Вместо того, чтобы думать, «Ах, как я хотел бы иметь вот такую красную спортивную машину», успокоенный ум только отмечает «хорошее» и может просто любоваться машиной без жажды обладания ею. Такое отношение позволяет значительно сэкономить на покупке, бензине и страховке. Итак, многие сильные желания ума можно утолить, просто нырнув под волны хаотической умственной активности и обосновавшись в безмятежных глубинах чистого осознания. Если вы занимаетесь каким-то художественным творчеством вроде живописи, музыки, литературы, танца, то, наверное, вам знакомо состояние вдохновения. Благодаря КС вы сможете легко преодолевать спады творческой энергии, так называемые творческие кризисы. Лично у меня их никогда не бывает. Иногда мне сложно выразить какую-то мысль или просто нет настроения работать. Но если уж я сел за стол, то могу писать всегда. Почему? А потому что я позволяю тексту просто течь из чистого осознания с потоком эйфа чувства, а мое «я» всего-навсего записывает то, что получается. Если у вас творческий спад, то выполняйте КС почаще, после чего работайте активнее, чем обычно. Сходите на прогулку или потанцуйте, Затем сядьте и безмолвно совершите КС. Вы удивитесь тому, как активно начнут течь ваши творческие соки. Придется запастись бумажными полотенцами, чтобы вытирать излишки. Если вы занимаетесь научным или инженерным творчеством, механика работы точно та же. Внимательно ознакомьтесь с поставленной задачей, а затем погрузитесь в свободный поток эйфочувства. Сокровищница науки и технологии богата открытиями, которые пришли к людям в грезах или даже во сне. Например, Фредерик Кекуле, открывший бензольное кольцо, безуспешно пытался понять молекулярную структуру этого соединения на протяжении нескольких месяцев. Наконец он сдался и просто уселся в кресло перед камином. Ум расслабился. Фредерик созерцал языки пламени, танцующие над потрескивающими поленьями. И тут из тишины и покоя пришел ответ. Ученый увидел, как язычок пламени свернулся кольцом, словно змея, заглатывающая свой хвост. «Ага», — подумал Кекуле, — «молекула бензола имеет форму кольца». И оказался прав. Именно благодаря тому, что предварительно настроенный на решение задачи ум Кекуле успокоился и замер, ответ смог обрести форму и войти в расслабленное сознание ученого. То, что он в такой момент сидел перед огнем, просто везение. Вы находитесь в намного более выгодном положении. У вас есть КС. Вы можете целенаправленно войти в чистое осознание и наслаждаться полнотой эйфочувства, пока силы мироздания выполняют ваш заказ. Когда перед вами встает сложная задача, вначале хорошенько ее обдумайте, а потом выполните КС. Осознав свое эйфочувство, спокойно сформулируйте намерение получить решение, а затем бесстрастно ждите ответа в этом состоянии полноты. Помочь окружающим. Вы можете помочь выйти из творческого кризиса и другим людям. Просто попросите человека подумать о том, что он хочет сделать, а затем выполните КС. Особенно хорошо помогает продленный дистанционный сеанс, хотя многое зависит от конкретных обстоятельств. Но все же продленный сеанс КС, не обязательно дистанционный, как правило, позволяет быстрее восстановить творческий поток. Причем не только у клиента, но заодно и у вас. Часть вторая. Тело. Глава 10. Избавление от физической боли. Сегодня мы нуждаемся не в героизме, а в исцелении. Уоррен Гамалиэл Хардинг. В любой момент ваше здоровье представляет собой сумму всех импульсов, позитивных и негативных, которые исходят из вашего сознания. Дипак Чопра. Кому-то покажется, что способность исцелить тело одним только чистым осознанием и легким прикосновением — просто фантастика. Однако такая способность совершенно реальна, и она в ваших руках, буквально. Квантовое смещение — изумительная инновация в сфере человеческого осознания, позволяющая осуществить быстрое глубокое исцеление за считанные секунды или минуты. Если вы спортивный тренер, физиотерапевт или массажист, вы будете потрясены. Если вы дипломированный врач, фельдшер, хиропрактик, акупунктурист или санитар, вы будете потрясены. Если вы страховой агент, полицейский, мать-одиночка, кем бы вы ни были, вы будете потрясены. Почему? А потому что квантовое смещение потрясающее. Ну и почему же оно потрясающее? А потому что мы поверили нашим учителям, родителям и приятелям, когда они твердили, что мы ограничены. Процесс КС создает брешь в стене невежества, окружающей наше воображение. Мы всегда обладали способностью исцелять намерением. Просто нас приучили не верить в это. КС включает новый образ мышления, точнее, новый образ бытия. Ибо именно осознанное бытие открывает перед нами неограниченные возможности. Говорят, чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать. А доказательство целительной силы осознания нужно искать в человеческом теле. Вы человек, а значит, у вас уже изначально есть все необходимое оборудование, чтобы исцелиться от физических недугов. Оборудование, о котором я говорю, это способность осознавать чистое осознание. Этой способностью обладают все люди, но у вас есть нечто большее. То, что позволит вам исцелять прямо сейчас. Вы знакомы с техникой КС. И получив всего несколько подсказок, вы сможете за считанные секунды лечить растяжение в коленях, головную боль, поясницу, теннисный синдром и ушибы. Вы ограничены лишь своим воображением. Прежде чем начать, давайте разберемся, что в действительности происходит, когда вы кого-то исцеляете при помощи КС. Когда вы устраняете симптомы ишиаса или опухоль и синяк на растянутом колене, вы на самом деле не исцеляете. Вы всего-навсего выполняете КС. А исцеление происходит само по себе, совершенно без вашего участия. Эта техника работает так и только так, поэтому не стоит задирать нос и с самодовольным видом похлопывать себя подтяжками по груди. Те люди, в которых вы пробудили процесс исцеления, захотят назвать вас великим лекарем. Не верьте, вы — ничто. И это величайший комплимент, какой только можно сделать человеку. На протяжении многих веков люди считали исцеление своей заслугой, и вы видите, куда это нас завело. Так что не воображайте о себе слишком много и не мешайте процессу. Просто выполняйте КС, а исцеление пусть происходит само. А вот пример того, насколько легко бывает освоить КС и насколько эффективно оно может работать уже при первом же использовании. Рассказывает Рик. Незадолго до того, как я узнал о технике КС, я заметил, что один из моих шейных позвонков, С3 и С4, заметно смещен. Такое ощущение, что поперечный отросток позвонка нависал над моим правым плечом. Этому нарушению сопутствовало сильное головокружение, возникавшее, когда я лежа на спине, поворачивал голову влево. Голова кружилась настолько сильно, что казалось, я вот-вот потеряю сознание. Мне было страшно. Случись это, меня никто бы не нашел. Я скачал из интернета книжку и применил КС к себе. Очевидно, имеется в виду книга Фрэнка Кинслоу «Секрет мгновенного исцеления». Я поместил указательные пальцы туда, куда рекомендует автор, и сформулировал намерение. Правильно расположенные шейные позвонки и никакого головокружения. Затем выполнил КС, всего пару минут. Перед сном я пощупал свою шею и с удивлением обнаружил, что позвонок заметно сдвинулся в сторону нормального положения. Проснувшись утром, я снова проверил себя, еще лежа в кровати. Позвонок окончательно встал на место, но головокружение при повороте головы влево сохранилось. Теперь я очень отчетливо ощутил болезненную точку у основания черепа за левым ухом. Я инстинктивно почувствовал, что именно она является источником головокружения. Я выполнил КС для этой точки, после чего и этот симптом полностью исчез. Я выполнял КС для нескольких своих приятелей и был просто изумлен тем, насколько эффективным оказался этот метод. А еще я успешно работал дистанционно со своей дочерью, когда у нее была мигрень. Случай Рика не уникален. Подобного рода истории поступают ко мне со всего мира. Самое невероятное, что это мощнейшее средство от недугов настолько естественно для человека, что ему можно обучиться даже через электронную книгу. Хочу сказать пару слов по поводу применения КС по отношению к себе самому. Некоторым людям справиться с собственными недугами сложнее, чем помогать окружающим. Причина в том, что при самоисцелении намного труднее отступить в сторону после проведения сеанса и не мешать своему истинному «я» делать работу. Применив КС для лечения собственных болезней, мы постоянно прислушиваемся, работает ли метод. Помните пример с семенем? Если то и дело откапывать семечко, оно никогда не прорастет. Вот и исцеление не произойдет, если вы будете напряженно ждать результатов. Просто выполните КС и выбросьте проблему из головы. Рик выполнил КС перед сном. Лучшую возможность удалиться от своей проблемы и не придумаешь. Если вы решили инициировать исцеление в другом человеке, просто сориентируйте свое сознание в нужном направлении и включите чистое осознание. Предположим, вы позвонили подруге и предложили ей сыграть в теннис, а она сказала, что не может, потому что растянула лодыжку. Вы говорите: «Подожди, я сейчас примчусь». Когда вы приезжаете, она сидит на диване, положив ногу на подушечку. Лодыжка распухла и покраснела. Вы просите подругу встать и сделать шаг, чтобы оценить, насколько серьезно ее состояние. Она поднимается и балансирует на здоровой ноге. Опершись на ваше плечо, девушка опасливо ставит пятку больной ноги на пол и пытается переместить на нее часть веса. Вскрикнув от боли, она смотрит на вас, как на врага. Ведь это вы заставили ее ступить на больную ногу. С тяжелым вздохом подруга вновь опускается на диван. На лице полная покорность судьбе. Нога опять уютно устраивается на подушечке. Вы берете стул, садитесь рядом с больной ногой, кладете руки на распухшую лодыжку и что? Скажите, что дальше? Вы ведь уже знаете. Правильно. Выполняете КС, как я научил вас в первом разделе. И все. Больше ничего не нужно. Положив руки на больное место, вы обращаете взор на свои мысли и созерцаете, как они замедляются и останавливаются. Затем в ваше осознание входит эйфочувство. Вы непринужденно осознаете эйфочувство или мысли, или ничто. Все, что является вашему уму. Пока вы это делаете, протекает исцеление. И действительно, через несколько минут вы чувствуете, что опухоль спадает, краснота уходит. Когда вы созерцаете эйфочувство, пациентка может почувствовать обострение симптомов. Боль и пульсация может ненадолго усилиться, но скоро придет облегчение. Затем девушка говорит, что боль почти совсем отступила. Она пытается вращать стопой. Ее глаза изумленно распахиваются, и она восклицает: «Не болит! Смотри-ка, и опухоль прошла!» Вы просите ее снова встать на ноги и пройтись. Подруга бросает на вас недоверчивый взгляд. Но она безболезненно вращает стопой, и недоверие сменяется удивлением. Вы помогаете ей подняться, и она опасливо опускает стопу на пол. Понемногу переносит на нее вес тела. Затем делает шаг другой. Идет, почти не хромая. Вы говорите, что полное исцеление отнимет еще пару дней, а пока она может понемногу нагружать ногу. Играть в теннис подруга пока еще не готова, но говорит, что хочет угостить вас обедом. И вот вы уже бежите в магазин за суши. Нога вылечится удивительно быстро уже после одного сеанса, но вы можете проводить еще сеансы, чтобы ускорить и углубить процесс исцеления. Нужно ли было мчаться к ней домой, чтобы выполнить КС? Нет, конечно, поскольку вы умеете делать дистанционное КС. На больших расстояниях этот метод работает столь же эффективно, как и при непосредственном контакте. Позвольте задать вопрос. Каково было ваше намерение? Оно было не нужно, верно? Вам не пришлось формулировать намерение, поскольку оно само собой разумелось. Вы оба знали, что нужно сделать, поэтому ничего не нужно было сознательно формулировать. Я почти всегда выполняю КС без специально сформулированного намерения. Я либо не знаю, какая конкретно помощь нужна пациенту, либо пациент говорит мне, что его беспокоит, но я почти сразу забываю. Вам не нужно точно формулировать намерение. Чистое осознание разумно само по себе. Оно создало и вас, и все остальное в этом мире, а также за его пределами. И сделала все это без вашей помощи. Круто, да? А сейчас я просто обязан сказать одну очевидную вещь. Если обстоятельства требуют, всегда обращайтесь за консультацией к профессиональному врачу. Не стоит рисковать своим или чужим здоровьем. Одно не исключает другого. После того, как сходите к доктору, попробуйте еще и КС. Так вы подстрахуете себя со всех сторон. Если вам необходимо лекарство, квантовое смещение не только повысит их действенность, но и смягчит побочные эффекты. Играйте осознанно и благоразумно. Глава 11. Улучшение спортивных показателей. Чем больше наше стремление к совершенству, тем дальше оно отступает. Харидас Чаудур. Жизнь — это творчество. Она вступает в игру мироздания, ища новых взаимоотношений, новых свойств, новых черт. Жизнь — это эксперимент, направленный на определение границ возможного. Маргарет Уитли. Я восхищаюсь спортсменами. Я и сам всю жизнь занимался спортом, и мне очень нравится повышать планку возможностей своего тела. Мне приятно развивать свою силу и оттачивать моторные навыки, чтобы потом словно со стороны наблюдать, как спонтанно и безошибочно проявляет себя тело во время соревнований. Спортсмену нужно работать не только над мышцами, но и над психикой. И я знаю, какой это тяжелый психологический удар, когда твое прекрасное, развитое тело получает травму. Самое страшное падение в спорте — психологические, а не физические. Квантовое смещение позволяет одинаково эффективно справляться как с психоэмоциональными, так и с физическими проблемами. И, конечно, КС также может принести неоценимую пользу совершенно здоровому спортсмену. Исцеление спортивных травм. Не думаю, что нам стоит слишком много распространяться о том факте, что КС может избавлять от физических проблем. Достаточно просто отметить, что каждому спортсмену, как профессионалу, так и любителю, следует овладеть этой техникой. КС неоценимо, когда речь заходит о легких травмах, растяжении связок и мышц, смещении позвоночных дисков и даже повреждении нервных тканей. И чем скорее будет применено КС, тем более полным и быстрым будет исцеление. Представьте себе футболиста, который в начале матча растянул подколенное сухожилие. Он падает на поле и катается по траве, схватившись за ногу. Он очень остро осознает боль, и все его мысли кружатся вокруг боли, словно разъяренные пчелы вокруг разрушенного улья. Вскоре его мысли прекращают безумное кружение и понемногу успокаиваются. В сознание проникает эйфочувство. Боль утихает. Прихрамывая, футболист покидает поле и усаживается на скамейку. Тренер кладет руку ему на колено, и они вместе выполняют КС. Через несколько минут тренер накрывает ноги спортсмена пледом, после чего тот продолжает КС самостоятельно. Минут 20 спустя игрок снова выходит на поле. Никаких симптомов не осталось. Бред? Ничего подобного. Человеческое тело обладает необычайной способностью к исцелению, просто невероятным потенциалом восстановления поврежденных тканей. А наш сегодняшний взгляд на возможности исцеления слишком ограничен. Мы считаем свои целительские способности убогими, и они будут оставаться убогими, пока мы верим в это. Наш истинный потенциал на многие эпохи опережает современные реалии. И самое прекрасное то, что на реализацию этого фантастического потенциала нам не нужно затрачивать многие и многие поколения. Мы можем сделать все сегодня же, просто настроив свое сознание на чистое осознание. И чем больше людей сделают это уже сейчас, тем скорее все остальные откажутся от своей веры в собственную ограниченность. Как только шоры спадут, мы сможем более эффективно лечить не только свои тела, но и умы, эмоции, взаимоотношения и окружающую среду. Боже, так чего же мы ждем? Поясню свою мысль на примере. Моя жена Марта — массажистка. Она училась в Европе и работает в основном с профессиональными спортсменами. Однажды утром ей позвонил теннисист, который во время утренней разминки повредил спину. Спортсмен описал симптомы и спросил у Марты, поможет ли ему лечебный массаж. Марта сказала, что сама она не может работать с такими острыми состояниями, но ее муж владеет особой методикой, и рассказала своему клиенту АКС. Теннисист ответил, что сколь бы подозрительным ни казался мой метод, он готов испробовать все, что угодно, если есть шанс избавиться от этой невыносимой боли. Когда мы приехали домой к спортсмену, я понял по его онтологической позе, что у него грыжа межпозвоночного диска. Чтобы подтвердить свое подозрение, я провел ортопедическое обследование. Когда теннисисту нужно было встать на ноги, он сгибался вперед и почти на 45 градусов в сторону. Распрямиться не было никакой возможности. Правой рукой он опирался на полусогнутое колено и едва мог передвигаться по комнате. Многолетний опыт хиропрактика подсказывал мне, что спортсмену нужно несколько дней постельного режима и предварительной терапии, прежде чем боль отступит в достаточной степени, чтобы можно было начинать настоящее лечение. При таких раскладах он не покажется на корте еще несколько недель. Спортсмен подтвердил мои подозрения. Нечто подобное у него уже бывало, и всякий раз на восстановление уходили недели. «А сегодня было намного хуже, чем прежде», — сказал он. «После травмы прошло уже несколько часов, так что я начал КС немедленно». Я прикоснулся к спине согнувшегося кочергой клиента и начал процедуру. Минуты через три я велел ему встать прямо. Он посмотрел на меня так, будто я с луны свалился, а потом перевел взгляд на Марту, как бы спрашивая, «Зачем ты притащила сюда этого психа?» Мы вдвоем убедили его попробовать, и вот наш клиент стал понемногу перемещать руку, которой он опирался на колено, вверх по правому бедру. Поначалу спортсмен был очень осторожен, но потом начал выпрямляться увереннее. Боль не усиливалась. По мере того, как он выпрямлялся, глаза его округлялись. Самое настоящее чудо. Вот он стоял уже почти прямо, а боли не было. Я попросил его снова согнуться, провел еще один сеанс КС, одну или две минуты, и опять велел выпрямиться. На этот раз клиент вел себя увереннее и выпрямился полностью. Когда мы уходили, спортсмен улыбался от уха до уха. Мы велели ему не переживать и не спешить с возвращением на корт до тех пор, пока он не почувствует себя совсем нормально, а тем временем походить на лечебный массаж. Через два дня парень позвонил нам с корта. Он уже активно тренировался и чувствовал себя превосходно. Действенность КС в случае спортивных травм не вызывает сомнений. КС действует быстро, эффективно и не требует активного вмешательства в организм. Метод совершенно безболезненный и не причинит дополнительного вреда травмированной ткани. Он безупречен. Улучшение спортивных показателей. Что нужно для улучшения спортивных показателей? Наладить координацию между телом и умом. Но что такое координация между телом и умом? И вообще, зачем нам нужно тело? Дурацкий вопрос, да? А вот давайте разберемся. Большинство из нас не очень нагружают себя физически. Нам не приходится бегать по холмам, добывать дичь и стрелять из лука ради обеспечения пропитания. Мы приобретаем большинство необходимых для выживания моторных навыков в молодости, а потом только пользуемся этими наработками. Но спортсмены выбрали другой путь. Они постоянно работают над своим телом, оттачивая его до совершенства. Спортивные показатели берут начало в уме. Ум — вместилище мыслей. Мы воспринимаем внешний мир посредством органов чувств. Чувственные ощущения поступают в мозг, обрабатываются там, а затем, если мы решаем выполнить некое необходимое действие, наше тело реагирует, совершает это действие. Конечно, это грубое и упрощенное описание, но для наших целей вполне годится. Наш ум можно уподобить водителю, а тело — машине. Тело — транспортное средство сознания. Тело носит в себе сознание, чтобы оно могло воспринимать действительность посредством чувств, увеличивая свои знания об окружении. Тело — транспортное средство сознания. Тело носит в себе сознание, чтобы оно могло воспринимать действительность посредством чувств, увеличивая свои знания об окружающем мире. Если у руля оказывается эгоистичное сознание, то нами руководит страх, и по-настоящему насладиться поездкой не получается. Это все равно, что ехать по городу, подозревая каждого водителя в желании помять вашу машину. Если на водительском сиденье оказывается истинное «я», то тело-ум расслаблено и адекватно реагирует на любую ситуацию. А теперь вернемся к разговору о спортсменах. Спортсмен, настроенный на истинное «я», расслаблен, и его физические реакции спонтанны. Сосредоточенный на истинном «я» спортсмен может сказать о своем выступлении: «Я был в ударе, тело работало безупречно, и я был совершенно спокоен». Когда спортсмен осознает свое истинное «я», он пластичен и раскован, у него меньше вероятности получить травму. Такому человеку часто кажется, что его тело работает на автопилоте. Действие в состоянии «я-сознание» протекает непринужденно и доставляет удовольствие. Это одна из самых ярких радостей жизни. Многие спортсмены идут в профессию, руководствуясь ложными мотивами. Они видят в спорте возможность заниматься любимым делом и получать за это деньги. Однако если человек не культивирует «я-сознание» за пределами стадиона, он неизбежно начинает сосредоточивать свое внимание на славе или богатстве, а радость от самого спорта исчезает. Спортсмен ярко вспыхивает и быстро сгорает. Он отказывается от ласковых объятий истинного «я» и живет в жестком враждебном мире. КС может привнести в жизнь спортсмена равновесие, наполняя его профессиональную и личную жизнь гармонией и защищая ту радость, которую дарит ему игра. Приведу историю одного такого спортсмена. Джулиан Линк избрал источником заработка и удовольствия теннис, вид спорта с очень высокой конкуренцией. Джулиан живет в Германии, играет в возрастной категории от 35 лет и старше, но его карьера оказалась под угрозой, когда он травмировал колено, придя на игру усталым и расстроенным. Однако пусть он расскажет свою историю сам. «Я профессиональный теннисист в возрастной категории старше 35 лет. В конце прошлого года я чувствовал себя совершенно вымотанным, и именно тогда, во время игры, я травмировал колено. Я порвал связку и не мог встать на ногу. Я лечил травму льдом и противовоспалительными средствами. Через неделю никакого улучшения не наступило, и мне предложили сделать МРТ. Тогда же я познакомился с доктором Кинслоу. Он провел сеанс КС продолжительностью минут 5, и я сразу почувствовал себя лучше. Когда я попросил о новых сеансах, доктор сказал, что теперь я могу выполнять эту процедуру сам. Я прочитал книгу доктора Кинслоу и действительно стал выполнять КС самостоятельно. Всего через пару дней я ощутил эйфо-чувство и начал работать над травмой. После каждого сеанса КС я чувствовал себя немного лучше. Мне стало ясно, что колено излечивается. Я выполнял процедуру ежедневно, и через 40 дней боль полностью прошла. Сейчас я выступаю на турнирах и побеждаю. Колено не доставляет мне ни малейшего беспокойства». Однако этим польза от занятий КС не ограничилась. После того, как я стал применять эту технику, наступили улучшения во всех сферах моей жизни. Я могу в любой момент обрести внутренний покой. Поскольку я профессиональный спортсмен, умение сохранять безмятежность для меня очень важно. Это помогает мне показать лучшее, на что я способен. А с тех пор, как я стал практиковать КС, у меня получается подключаться к этому потоку почти в любой момент. Этим летом я ощущаю себя пластичным и раскованным, как никогда. Выступая в турнирах, я ощущал невероятное чувство умиротворения и силы, которое помогло мне подняться еще выше, играть лучше и получать от этого больше удовольствия. Итак, с помощью КС Джулиан не только вылечил травмированное колено, но и познал радость «я-сознания» как на корте, так и за его пределами. Продолжая практиковать КС, Линк покорял все новые высоты. В 2007 и 2008 годах Джулиан стал чемпионом Европы и в том же 2008 обыграл лучшую ракетку мира в своей возрастной категории. Джулиан реализовал то, чего я желаю всем спортсменам – самоисцеление как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Однако я желаю этого не только спортсменам. Будь вы спортсменом, компьютерным гением, директором концерна или социальным работником, регулярно практикуя КС, вы обязательно подниметесь над многими людскими проблемами и обретете свободу быть собой и непринужденно делать то, что вам нравится. Глава 12. Пространственная ходьба. Выживание человечества зависит от нашей готовности понять и прочувствовать то, как работает природа. Бакминстер Фуллер. Природа, она окружает и обнимает нас, и мы не в силах от нее отделиться. Она не владеет ни языком, ни разумом, но создает рты и сердца, посредством которых чувствует и говорит. Она — все. Гёте. Ходьба — прекрасное средство для омоложения тела. Сердце качает кровь в оптимальном режиме. В результате ткани насыщаются животворящим кислородом и из организма удаляются токсины, являющиеся причиной физического и умственного разлада. Однако большинство людей не понимают, что ходьба может стать отличным упражнением и для другого нашего сердца, так называемого духа или души. Я разработал упражнение, которое назвал пространственной ходьбой. Пространственная ходьба приносит намного больше пользы, чем обычная прогулка в парке. Позвольте объяснить. Посторонний наблюдатель не увидит ничего особенного. Обычная ходьба. Ставим одну ногу, затем другую. Однако внутри гуляющего звучит симфония сфер, гармонично включающая в себя песенку воробья, шепот травы и стук всех сердец в мире. Невозможно? Отнюдь. Пространственная ходьба не только возможна, но и предельно проста. Когда мы движемся через повседневность, наши чувства заняты вещами, а умы — мыслями. Например, входя в комнату, мы обращаем внимание на вещи, которые в ней находятся. Мы видим кофейную чашку на столике возле дивана, где тетушка Тилли наслаждается послеобеденным сном. Однако в комнате есть нечто очень ценное, но редко замечаемое — пространство. Да-да, самое обыкновенное всеобъемлющее пространство. Когда мы обращаем внимание на пространство, а не на определяющие его предметы, происходит волшебная штука. Наш ум замедляется, а тело расслабляется. Мир предстает перед нами в волшебном свете. Наша жизнь дивным образом обогащается просто от того, что мы признали пространство. И вот почему. И святые, и ученые говорят, что все вещи происходят из ничто. Вспомним физико-теоретика Дэвида Бома, которого Эйнштейн считал одним из крупнейших авторитетов в сфере квантовой механики. Именно он ввел в обращение словосочетание «скрытый порядок» для обозначения того ничто, откуда исходит все мироздание, словно паутина из паука. Ничто порождает базовый строительный материал жизни — волну. Из волн возникают элементарные частицы, а из элементарных частиц — атомы. Затем атомы образуют молекулы, а из молекул состоят звезды, машины и шоколадные батончики. Такова в двух словах структура мироздания. Все, что мы видим, — суть порождения первозданного ничто. Осознавая ничто, мы возвращаемся к своему месту рождения. Возвращение домой благотворно сказывается как на теле, так и на душе. Мы не просто чувствуем себя хорошо. Этот опыт действительно идет нам на пользу, в чем вы сейчас убедитесь. Строго говоря, пространство — это не ничто. Это всего лишь относительная пустота между предметами. В пространстве может присутствовать воздух, радиоволны, запахи, пылинки, пары и так далее. Между тем, с точки зрения ума, пространство символизирует ничто, поэтому мы можем использовать пространство как дверь к блаженству и гармонии. Итак, надевайте прогулочные туфли, мы пойдем осваивать пространственную ходьбу. Начните с неспешной прогулки по приятному маршруту. По пути обращайте внимание не на птичек, машины или растения, но на пространство между этими вещами. Смотрите на пространство между деревьями, между ветвями, между листьями. Не смотрите на облака, созерцайте пустоту между ними. Всюду, где видите два предмета, фиксируйте разделяющее их пространство. Можно также искать пространство между звуками. Слушайте звук своих шагов и обращайте внимание на пространство между ними. Моменты тишины. Прислушайтесь к отдаленному звуку сирены. Слушайте пристально до тех пор, пока сирена не растворится в пространстве. Пространство повсюду. Чтобы овладеть пространственной ходьбой, вам нужно только осознать его. Идея понятна? Теперь вы готовы к заключительному шагу. Это самое важное в пространственной ходьбе. Обнаружив пространство, не воспринимайте его как очередной объект для идентификации. Если вы будете просто идентифицировать пространство, вашему уму это быстро наскучит. Уму подавай ошеломляющее впечатление и сочные задачи для его аналитических зубов. А пространство — это не то и не другое. А теперь о самом главном — о магии, позволяющей отыскать свою душу и наполнить свое сердце. Как только обнаружишь пространство, всмотрись в него, словно перед тобой густой туман, в котором ты силишься что-то разглядеть. Охвати взглядом глубь и ширь пространства, обращая пристальное внимание не только на то, что ты видишь, но и на то, что чувствуешь. Вы уже поняли, в пространстве между предметами нужно найти свое эйфочувство, и ваше сердце растает от этого. Приведу отрывок из электронного письма, которое прислала мне женщина по имени Нэнси после того, как освоила пространственную ходьбу. После нашей утренней беседы я отправилась на пробежку. Во время пробежки я намного острее ощущала свое тело, чем обычно. Перекатывание мышц, вращение торса, движение ног. Мне не потребовалась разминка. Я сразу пустилась в ровный легкий бег. Движение было настолько прекрасным, что на глаза навернулись слезы радости. Самым удивительным было то, что животные, встретившиеся мне на пути, не отшатывались в сторону. Лебеди и цапли просто смотрели на меня, пробегающую мимо. Слезы радости омывали мои глаза несколько раз в течение этого волшебного часа. Я заметила, что воздух — это не просто воздух, а шелковистое живое присутствие, омывающее меня. Нэнси стала пространственной бегуньей. Естественно, вы можете сочетать пространственную ходьбу с любой другой деятельностью — теннисом, катанием на роликах или просто наблюдением за дремлющей кошкой. Главное — увидеть пространство между моментами нашей жизни. Если помните, я уже обучал вас основам пространственной ходьбы, когда вы осваивали квантовое смещение, КС. После того, как вы научились удерживать эйфочувство, сидя с открытыми глазами, я предложил вам встать и медленно пройтись по комнате, исследуя предметы. И хотя вы фокусировались именно на предметах, ваш ум был наполнен чистым осознанием, а значит, вы ощущали, что во всех этих объектах вибрирует чистое осознание. Начинающему наблюдать пустое пространство проще, но когда ваш ум глубже проникнется чистым осознанием, он будет с равной легкостью работать как с пространством, так и с веществом. Начинайте с медленной пространственной ходьбы, и по мере того, как научитесь сочетать внутреннюю тишину с ощущением пространства, постепенно переходите ко все более активным действиям. Многие предпочитают выполнить КС перед сеансом пространственной ходьбы. Это очень хорошо, поскольку таким образом мы напоминаем своему уму о зазоре между мыслями. А отсюда всего один шаг к тому, чтобы увидеть и ощутить пространство между вещами. Интегрируйте пространственное хождение в самые разные действия. Пространственная работа, пространственная кулинария, даже пространственная чистка зубов. Развлекайтесь. А главное, делайте это почаще, и скоро работа с пространством станет происходить без усилий. тогда и вам на глаза будут наворачиваться слезы радости. Помощь окружающим. Вы можете научить и других людей пространственной ходьбе. Просто возьмите человека с собой на прогулку и объясните, что вы делаете. Позаботьтесь о том, чтобы партнер был спокоен, и сведите до минимума праздную болтовню. Можно даже провести сеанс КС перед выходом из дома. Но самое забавное — групповая пространственная ходьба. В группе реализовать чистое осознание даже легче, чем наедине с кем-то. Правда, исключить праздную болтовню в группе практически невозможно. Поэтому следует перемежать периоды молчания с кратким обсуждением происходящего. Идеальное количество людей — от 3 до 8. Если набралось больше 8, разделитесь на 2 или больше группы. Особенно полезно это упражнение для детей. Если вы работаете с группой детей, предлагайте им обсуждать переживания по мере того, как они возникают, а не ждать четко обозначенного момента для формальной дискуссии. Дети постигают пространство спонтанно и даже могут научить вас некоторым радостям пространственной ходьбы.